«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «15 мая 1932 года. Дорогие мои Люми и Асенька, я получила и письмо, и деньги на Дарксин от мадам Даниэли, а также посылочку с мукой. Все это так ценно теперь, особенно сейчас, когда каждый знак памяти, внимания и поддержки так остро необходим. Теперь я, благодаря вам троим, обставлена вполне и долго могу существовать, не нуждаясь. Тем более, что у меня сейчас есть работа, и я едва успеваю, так как все же в мои годы уже нет той прыткости. Хотя все же еще никто не высказал неудовольствия. Когда сдам работу, сейчас дают новую. Шью детские платьица, вышиваю, что придется, чиню белье, стягаю и перекраиваю и увеличиваю одеяло, штопаю чулки, очень навострилась, особенно подкладываю марлю или тюль от кружев. Дамы довольны, а я тем более. Все же еще, помимо вас троих, сама себя кормлю и не прошу и не унижаюсь перед тем, кто ищет меня доконать и преследует. Сейчас работаю ежедневно в семье знаменитого историка. Это отличные люди, и все у них патриархально, и так по-русски, даже странно это. Отвыкла совсем от русского духа. Затем мне принесли опять детские платья. Приблизительно шью больше такие, вот беда с нитками, особенно с цветными для вышивания. Я получила от Аси 2 раза по 2 моточка, но тех, о которых она пишет в последнем письме, я не получила. А также Мусик, к ее крайнему огорчению, все еще не получила ту мяукающую кошечку, о которой ей пишет Ася. Если можно, если та кошечка пропала, будь Ася добра, не лиши ее этой радости, пришли ей таковую. А Люми благодарю за иголочку. И если можно, пришли мне выкройку детской кокетки на 3-4 года и на 7-8 лет, так как это моя клиентель. Есть еще и 6-месячные. Мне предложили на месяц в одно еврейское семейство быть за уезжающую на курорт хозяйку. Я бы пошла, пожалуй, в день 3 рубля и стол. Это для меня очень было бы хорошо, но надо явиться в 9 часов утра и уйти не ранее 9 вечера. Ни свободного дня, ни выхода из квартиры, и все время при больной сердцем особе. Когда же я подышу воздухом? Когда свои дела сделаю, то есть уберу свой угол и хоть передохну, и это сейчас, в мае, когда так хочется воздуха и солнца после угрюмой холодной зимы, которая только что ушла. Сегодня я вынула, открыла оконную раму и дышу вовсю. Как хорошо, светлее стало, и хотя во двор и небо вижу только клочок, и то, когда закину голову, но все же вижу кусочек и опять дышу, дышу. Хочу раскрутиться, купить где-нибудь в садоводстве хоть 2 горшочка цветов цветущих, гортензии. Она долго стоит, и тогда у меня будет все, что мне нужно для того, чтобы быть вполне довольной. В сущности, чего же еще? Голуби сегодня уже завтракали у меня на подоконнике. Попривыкнут, и опять у меня ежедневно скоро будет по утрам мое милое общество. А корм для них, то есть хлеб, я получать буду обрезки и корочки. Крошки ношу воробьям на улицу. От тех добрых людей, которые его дают и мне. Так что, благодаря Богу, жаловаться не могу. Дают и мне хлеб самые разнообразные, даже незнакомые люди всевозможных положений, узнавшие, что я без хлеба. Даже совсем почти деревенские женщины. Они на заводах, и хозяйства уже не принадлежат им, но душа и сердце у них еще собственные, поэтому они находят нужным делиться своим хлебом с такими, у кого его отняли. Куплю гортензию непременно в моем углу, и когда я приду с работы, сяду в мое единственное седалище, кресло, и буду думать о вас, мои милые, далекие, дорогие. Я уже привыкла ясно представлять себе вас, и даже ловлю себя часто на разговоре с вами. И так сны и мои общения с вами на расстоянии. Это все, что мне теперь остается от родного. К счастью, я вижу часто сны, и все хорошее, и жаль, когда проснусь. Часто вижу Алексинец. В Все-таки, когда немного освобожусь от работы, хочу и этим подзаняться. Вот плохо только, что стала иногда чувствовать боль в области сердца и за левой лопаткой отдает. Это, верно, последствия пережитого за последние 2 года. Нет лекарств, хорошо бы иметь кофеин чистый. 0,5 грамма. Этого порошка наверняка хватило бы на 4 приема. Да где ж его взять? В аптеках ничего, даже слабительного никакого нет. Да и от кашля ничего. Дети здесь точно собачки лают. Кашляют, а лекарства где же взять? Все или его нет, или так дорого, что и подумать нельзя. Курица 15-16 рублей. Не особенная. Фунт масла 13 рублей. Яйца 6-7 за десяток. И только Торксин нас выручает. Это прямо какой-то умный, находчивый и ловкий субъект создал это дело, и его следовало бы сделать по меньшей мере министром финансов. Увы, говорят, он уже умер, о чем можно только искренне пожалеть. Быть может, тогда все пошло бы иначе, и люди не голодали бы, хозяйство процветало бы, и фабрики не только бы переполнялись рабочими, но рабочие вырабатывали бы все, что нужно населению, а не только одиночным личностям. Сколько хлеба, булок, колбасы, масла, яиц, муки, луку и так далее, и всяких продуктов было бы и помимо Торксина. Можно было бы иметь все, все необходимое, даже и рубашки, и простыни, и даже обувь, и даже мыло, и даже гребни и нитки, и даже кухонные ножики, и всякую посуду, сахар, чай и так далее. Одним словом, все вместо ничего. А не только губную помаду, скверные духи и пудру. И иногда, случайно, по дорогой цене хлеб. Те, кто его не лишен. Но, к несчастью, этот умный человек, создавший Торксин, говорят, умер. И, следовательно, надо ждать, пока народится или вырастет новый. Хотя сомнительно. Большинство молодых людей, кажется, не собираются в будущем делаться министрами финансов, а больше мечтают о других карьерах. «21 сентября 1932 года. Вчера вечером по возвращении с моей работы застала твое письмо, моя дорогая Люмси. Рада, что ты хоть немного отдохнула это лето. Отлично знаю, что теперь значит переутомление. За все лето с 9 июня у меня было всего 4 дня, когда я могла хоть что-нибудь сделать для себя и хорошо выспаться. Мои занятия самые разнообразные, как и те лица, у которых приходится заслуживать свой хлеб или, вернее, право на хлеб. Последнее время мне, к счастью, попадаются все хорошие люди, а они, по возможности, не эксплуатируют мой дешевый труд, а входят в мое положение и считаются с моим возрастом. Вчера и позавчера я дежурила у больного 6-летнего мальчика. У меня легкая рука должно быть, и мои питомцы быстро поправляются, когда я хожу за ними. Мать осталась очень довольна мной и просила в случае надобности не отказывать опять приходить на помощь. Теперь платят мне больше не деньгами, а хлебом и булками, что для меня много важнее, так как опять на 3 месяца получила заработанную карточку, дающую мне право на хлеб. Но его дают так мало, что при моем скудном питании и то не хватает. Если бы не ты и добрейшая, искренно уважаемая мадам Даниэль, я не смогла бы обернуться. Твоя мука и ее доллары, присланные на Торксин, меня сильно спасают. Поэтому, если у тебя будет когда-нибудь возможность меня еще поддержать, лучше всего посылать на Торксин. Это наше спасение. Там мы без особых хлопот и затруднений находим все необходимое и хорошего качества. Цены умеренные по сравнению с частниками, да и качество несравненно лучше. Теперь больное место — сахар. Но там бывает и довольно часто, и стоит 5 рублей кило, тогда как у частников намного дороже. 24-28 рублей за кило. Да сахар грязный, в грязной тряпке из-под полы. За сентябрь я получила кило селедок, а за август всего 2 селедки, и это на месяц. Жиров никаких, и мяса, ни рыбы я не получала, да и почти все, даже первый сорт людей. Сегодня попытаюсь получить горсточку макарон. Понесу письмо на почту, зайду в кооперацию, авось получу. Вот уже 21 число, а мы еще получили 1 селедка. Хорошо еще, что не 2 штуки, а 1 килограмм. Это уже кое-что. Беда с картофелем. 45 копеек кило. А где и когда его найти? Надо урвать момент его выдачи. Хвосты набегают тогда огромные. И брани, крики, зависть разгораются. Мне удалось однажды получить 3 кило мелкого, но и то берегу и балую себя редко, 3-4 штучками. Не имею возможности часто отлучаться, служу и связано, а для того, чтобы уловить момент, надо свободное время. За одеяло большое двухспальное, что я выстигала, мне дали луку. Это такая редкость и драгоценность. Этой даме удалось куда-то съездить, и она привезла себе, заплатив очень дешево, то есть по 30-40 копеек за луковицу. Уделила и мне вместо платы. Несомненно, это лучше денег. Я повесила этот драгоценный редкий лук на стену, и ко мне ходят его смотреть, как в театр. За починку белья я тоже беру хлеб и булки или что-нибудь другое вроде этого. Только помидоров довольно много, но гадкие, земные или, вернее, желтые, корявые, короткие и дорогие. Если ты сможешь прислать мне на Торксин, это очень меня поддержит, и я зимой в морозы смогу отдохнуть 2 месяца, работая у себя, а не у людей, чиня белье и перешивая старые вещи, что избавит меня от простуд, усталости и отчасти от ушибов при падении в темноте на скользких улицах, как это случалось со мной, когда в прошлую зиму я ходила к сумасшедшей. На днях за мной придут ходить за параличным стариком. Его жена, бывшая певица, уезжает на 1,5 месяца в Гагры, и ей не на кого его оставить. Буду очень связана. Сидеть и ухаживать за этим живым трупом. Даже ночевать нельзя будет, уйти домой. Выходить только буду за хлебом и керосином. Но что же делать? Все же это даст мне право на хлебную карточку. Мне противно спать на той кровати в кухоньке, которую мне указали. Грязная, короткая, но я ее вычищу. Ах, как гадка жизнь! Это мнение большинства. Несчастье жить теперь. И в этом почти все сходятся. Нет просвета, одна смерть избавит. Буду я, и не одна я, ждать этого блага. Последний вздох будет тем вздохом, который облегчит нам выход из этой жизни. Серое небо. Серые люди, серая, темно-серая жизнь. И только получая от вас весточки или читая хорошую книгу, это удается редко, забываешь немного свое существование, переносишься в человеческие места и обстановку. И еда-то у нас какая-то бесцветная, безвкусная. Читая мое письмо, тебе должно быть казаться, что я стала старой ворчуньей, прихотливой. Нет. Не я одна думаю, чувствую и переживаю это омерзительное состояние. Это почти общее настроение. Только некоторые молчат, ибо не всем удобно сознаваться в этом. Но я знаю лиц, которые обставлены значительно лучше нас, грешных, и все-таки им не втерпешь. Но молчат. Это все, чем могут выразить свое душевное состояние. Я тоже уже приучилась молчать. Но тебе, моя дорогая родная Люмси, для облегчения изливаю душу. Помочь нам нельзя. Чем же? Против судьбы не пойдешь. И кому суждена гибель, тот погибнет, и этим спасется и избавится. И так довольна. У тебя и своих забот вдоволь. Мадам Шварц с Мусиком 5 дней тому назад вернулись из Ревеля, за граница, от бабушки, которая еще не умерла. Мусик первое, что сделала по возвращении, кинулась в мою комнату. Девочкам кто-то подарил 2-месячную баллоночку, и обе они счастливы. Таня себя назвала мамой, а Мусик — тетей этой баллонки, и не спускают ее с рук. Я со своей стороны шлю всем вам самый сердечный привет и поцелуй. Буду ждать писем, иголочек, ниток, особенно белых. А если будет хоть иногда, хоть что-нибудь на Торксин, тогда это будет уже полная чаша. Посылаю свою фотографию, снятую, когда мне было 16 лет. Теперь, конечно, ваша бабушка и мать мало похожи, но все в этой жизни непрочно, да и всякому овощу свое время. Хотела послать свое нынешнее изображение, сделанное молоденькой художницей, но, думаю, лучше воздержаться, дабы не огорчать вас. Пусть я буду такой для вас, какой рисует вам ваше доброе воображение». Что касается снимка с Мусика, где она с корзиной красной смородины в саду своей ревельской бабушки стоит на своих длинных ножках у куста, то я ее посылаю Тане, чтобы у нее была Ира Мусик, мой милый, добрый дружок, скрашивающий мою одинокую жизнь. Я очень рада, что девочки растут, окруженные животными. Это приучает детей быть заботливыми, осторожными и добрыми. В Мусике есть задатки ко всему этому. И теперь вместо безжизненных игрушек она имеет живое существо, что разовьет в ней все ее добрые наклонности. «Милая моя дорогая Люми, как хотела бы я увидеть всех вас до ухода из этой жизни, как хотелось бы обнять вас и знать, что дети твои уже на ногах, и ты можешь отдохнуть. Береги глаза. Я все еще работаю без очков, но иногда устают глаза. Это, впрочем, в порядке вещей. Сейчас все наши, то есть мадам Шварц и другие, пожалуй, и я примкну, поедем искать картофель. Может быть, где-нибудь и найдем». «Едем довольно далеко, почти на край города. Там, говорят, у кого-то видели картофель. Надо попытать. Может, и нам удастся захватить хоть что-нибудь. Ужасно, это вечная погоня за куском. Точно папуасы какие-то. Газеты вам сообщили правду. Посылаю образчик фланелета, что я купила себе на кофточку, из тех денег, что прислала мадам Даниэль. Это в Торксине. В другом месте мы не можем себе купить тканей, да и вообще что-нибудь необходимое нигде нет. У папуасов тоже нигде ничего не было, и приходилось им носить свои природные костюмы. Если бы не Торксин, хоть пропадай. Однако пора ехать на поиски картофеля». Если бы у меня была булка лишняя, я легче нашла бы картофель. За деньги неохотно дают. Но булки и хлеба у меня лишнего нет, а, следовательно, нет и надежды, что, может быть, удастся получить за деньги. На рынке за 8 картофелин, небольших, платят 1,50 рубля или 2 рубля. Какое глупое письмо. Ведь говорят, не хлебом единым сыт будешь». Ваша Евгения Свиньина. Целую, целую, еще, еще. December 22, 1932. Люми и Ася. Сегодня я даю себе возможность написать вам, потому что уж очень плохая погода. После сильнейшего мороза. Хорошо, что сегодня, а не вчера. Я весь день путешествовала по банкам и Торксином, стало дождливо. И страшно скользко, и я не могла бы сегодня все это сделать, то есть получить присланные мне $5 и обойти нужный Торксин, где я накупила благодаря Люме все самое необходимое для меня, и теперь могу спокойно спать до какой-либо новой неожиданности. Хоть голодной не буду, и то слава Богу. Благодарю, благодарю. У меня все еще осталось 82 копейки, и я их приберегу на всякий случай. А пока буду, как и сегодня, есть вкусные супы, приправленные жиром, и пить свой чаек с хлебом и маслом. Пока еще получаю хлеб, хотя и очень миниатюрный, а булки наши даже уменьшили на 200 грамм. Но все же я ем ежедневно немного хлеба, а кусок булки вымениваю иногда на каплю молока, которое сейчас стоит 4 рубля за литр, и получать его за деньги труднее, нежели за кусочки хлеба. Но так как почки мои требуют молока, то я поневоле делаю это в обмен, ибо на деньги ни в коем случае купить не смогу, сколачивая свой заработок для уплаты за свой угол комнатку. Недавно была у меня Альма со своей племянницей Элеонорой, которая когда-то в детстве играла иногда с Асей. И вот эта Элеонора уже замужем за рабочим и помнит прошлое и заходит изредка ко мне. Был с ними и брат Климанского, мужа Альмы. Я его видела всего в первый раз. Он будет у Люмы и передаст ей одну вещь, которая принадлежала ее отцу, а Асиному дедушке. Когда Люма получит это, непременно напишите мне. Неужели эту вещь не передадут? Как и веер, порученный мне для передачи мадам Александровой. Вы мне обязательно напишите. Я устаю порядочно. И особенно теперь, зимою, когда скользко и темно, а мне иногда приходится поздно возвращаться домой. И не так давно ко мне на улице, пользуясь пустынностью и темнотой улицы, пристал какой-то тип, чтобы я отдала ему с головы шерстяной платок. Стал теснить меня к забору нового строящегося дома и настаивать. К счастью, проходила мимо какая-то женщина, и он заинтересовался, по-видимому, больше ее одеждой, нежели моей убогой, и пошел догонять ее, а я тем временем скорее добралась до своего жилища. Случаются подобные встречи все чаще и чаще. Милиции почти не видно. До того ее мало, и этим пользуются люди для своих целей. Особенно теперь, когда вся деревня и голодная провинция за хлебом бросилась сюда. Но так как купить негде, то даже такие, кто и не грабил, начинают этим заниматься, ибо каждый есть хочет. И знает, что на рынке скорее получить кусок хлеба, куда его несут те, у кого имеется лишний, за плохонький платок, перчатки и так далее, нежели за деньги, которыми мало интересуются и не всегда даже берут, особенно те, у кого есть молоко, овощи, кусок мяса. Это редкость. Хлеб, хлеб, хлеб — это самое желанное, и небольшой кусочек в 1 фунт веса котируется от 1 рубля до 2, а булка от 3 до 5, да иногда просто рвут из рук и дерутся. Яйца по 9 рублей 50 копеек десяток. Подумай, сахар в Турксине стоит 45-50 копеек кило. Конечно, не всегда бывает, но бывает. А на рынке от 13 до 32 рублей кило. Сено пуд 40 рублей. Все наши молочницы бросили свое дело из-за этого. И мы с трудом достаем у случайных, которых заманиваем булкой или хлебом. Очень интересное житье наше. Получила Надина письмо, показывала многим, и все в один голос находят ее очень умненькой и милой особой, что меня очень радует, в особенности теперь, когда я узнала из ее писем, что она выдержала экзамены и остается. Было бы очень грустно, если бы она перешла от мадам Даниэлы в другое учреждение. Ужасно жить старому, одинокому человеку на свете и все время бояться, что его лишат права на кусок хлеба. И надо его добывать не только уже не всегда посильным трудом, очень тяжело зимой, а даже чем-то вроде контрабандой. Я часто задаю себе вопрос, какой нации принадлежу я? Кто я теперь? И в чем заключается мое преступление перед моим несчастным, заживо погребенным отечеством? Чтобы из свободного человека превратиться в раба. Какое счастье, что вам не приходится чувствовать себя на своей родине в положении чуждого элемента при первой случайной возможности гонимого и унижаемого. И кем же? Казалось бы, такими же единомышленниками, родными по родине, но такими чужими, чужими по складу. Я вспоминаю войну и все, что с ней было связано. Вспоминаю замок в Алексинце, который был мною тогда предоставлен в распоряжение Красного Креста. Вспоминаю лазареты, раненых, фронт. Все, куда я одна, помимо всяких комитетов, шла на помощь страждущим, чему есть у меня масса доказательств. И все это кануло точно в пропасть. И любовь, и детское благодарное отношение, и даже незабвенные в мое имя высказанные, и даже выполненные обещания превратились теперь в исчезнувшее, погибшее, загубленное. А кругом одна злоба, зависть, недоброжелательство. Неужели, часто я задаю себе вопрос, ни одной живой души не осталось от тех, кого я так любила, и кто тогда так это чувствовал? Все эти сотни и сотни благодарных людей, где они? Неужели все погибли? Или тоже превратились в моих врагов? Ну, довольна об этом. Шуру совсем не вижу давно уже. Сама я хожу работать, главным образом шить, и даю уроки французского языка. Но это последнее не люблю, то есть совсем более чем не люблю. Считаю, что если Богу угодно будет наказать меня на том свете, то повелит мне быть гувернанткой. Но хожу и учу, и устаю. И опять хожу, и опять учу, и опять устаю. И очень хотела бы больше не уставать и не учить. Почему-то дети меня любят. Я, право, не особенно этого заслуживаю. Прошу прилагаемую карточку в ОКИ передать Лидии, если она такой не имеет. А затем прошу ее передать его дочке Ириночке. Я очень виновата перед Лидией. Но она тоже, адрес ею написанный на открытке, до того неразборчиво написала, что читали мы его всей коммуной, и даже месье Шварц ничего не разобрал. Пусть Надя при случае и желании пишет свои приготовления к спектаклю, который, вероятно, не состоялся, а также пусть опишет свой день и вашу жизнь. Какая должна быть хорошенькая Таня, судя по карточке, как она напоминает Люму в ее годы. Хоть бы ее судьба устроилась так, как я этого желаю. А Надя все прячет свое личико. Любовались только ее эффектной фигуркой. как мило там, в этом цветнике живых детей, юности и цветов. Хорошо ближе к природе, дальше от шумихи людской и ее огорчений. Что это у Асика печень все еще не в порядке? Отчего бы это? Боржом здесь прежде помогал. Ну, конечно, его уже нет. Люми, еще раз благодарю за поддержку. Очень, очень для меня она значительна, но и для тебя чувствительная. Отчего не я, а вы должны меня поддерживать? Это вопрос, который я себе постоянно задаю. И какое счастье, что добрый Александр Дмитриевич не видит меня теперь. Целую вас всех, сердечно любя, и благодарю за хлеб и за соль. Ваша Евгения Свиньина. Если можно, пришлите мне 2-3 иголочки. Шелк белый и красный получила. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницей радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.